Глава 4. Планирование. Жизнь Васи была похожа на нескончаемую череду задач. Учеба, репетиторы по английскому и немецкому, курсы программирования, курсы робототехники, спорт, походы в театры и музеи. Ежедневно Вася ломал голову, как впихнуть все свои задачи в один день. И вот однажды ему написала Лена. Та самая Лена, о которой он постоянно думал, но заговорить никак не решался. Сама написала и предложила погулять, пообщаться, провести время вдвоем. Что-что, а для Лены было просто необходимо найти место в расписании. Васе предстояло пересобрать свой день, так же, как он собирал роботов на курсах. «Итак», — размышлял он, — «самое важное — это провести вечер с Леной». И нарисовал табличку с двумя столбцами. Слева — дела, которые железно нужно сделать вовремя, а справа — все остальное, что важно успеть за сегодня. Эту таблицу ты найдешь в PDF-приложении к аудиокниге. Затем он принял ряд важных решений. Первое. Обедать буду в школе. Второе. Домашку тоже сделаю в школе, а что останется, доделаю перед выходом к Лене. Третье. Пока буду идти на программирование, позвоню в приемную комиссию конкурса. Четвертое. После программирования поем и быстренько пропылесошу квартиру. Может засчитать это за мини-тренировку? Пятое. Между прогулкой с друзьями и встречей с Леной выбор очевиден. Ну ничего, парни поймут. Плотненько, но жить можно. И Вася принялся реализовывать план. От слов к делу. Идти к цели без подготовки — это как строить дом без плана. Если повезет, получится уникально и необычно. Но, скорее всего, результат будет так себе. Планирование помогает соединить твои цели с твоей жизнью. Создает связку «дело, время на его исполнение». В этой главе мы рассмотрим два основных вида планирования — жестко-гибкое и контекстное. Потренируйся планировать свои дела в течение пары недель и сможешь в дальнейшем применять этот навык, когда понадобится. Жестко-гибкое планирование. Вася интуитивно сделал план дня правильно. Он использовал жестко-гибкое планирование. Его суть заключается в том, что все задачи можно разделить на жесткие, привязанные ко времени, и гибкие, не обязательно делать в конкретное время, важно просто сделать, и совместить их в одном расписании. Планируй в таком порядке. Первое. Собери все задачи на одном листе, разделив его на два столбца — жесткие и гибкие дела. Жесткие записывай в левом столбце с привязкой ко времени. Гибкие — справа, в произвольном порядке. Второе. Просмотри список гибких дел и подчеркни самые важные из них. Можешь пронумеровать от самого важного к самому незначительному. Третье. Рядом с наиболее важными гибкими делами напиши, сколько времени тебе понадобится для их выполнения. Хотя бы примерно. Это называется бюджетированием времени. Когда все распишешь, оцени, сколько всего ты хочешь сделать и сколько на самом деле можешь успеть. Мы все хотим успевать больше, но время, как говорится, не резиновое. Поэтому твоя задача — сделать план дня реалистичным, чтобы точно выполнить важные дела. Кстати, Вася свое время не бюджетировал. От каких-то дел Васе придется отказаться. В расписании свободно всего 3 часа, а для оставшихся задач нужно 5,5 часов. Если ты оказался в похожей ситуации, смотри следующий пункт. Четвертое. Перенеси важные для тебя гибкие задачи в левый столбец. После этого оцени, от чего можешь совсем отказаться, а что все-таки можно спасти. Попробуй сократить время на исполнение какой-нибудь задачи или объединить несколько из них. Смотри, как решил свою проблему Вася. Объединил учебу с обедом, приняв решение поесть в школе. Вместил задачу позвонить по поводу участия в конкурсе в тот промежуток времени, когда он будет идти с английского на программирование. Сократил время на пропылесосить с 20 минут до 5 минут. Отказался от дела «встреча с друзьями». Так у Васи получился вполне реалистичный план на день. Правда, один момент он все-таки не учел. Важное правило. В плане обязательно должны быть окна. Время на непредвиденные обстоятельства и отдых. Что будет, если Вася не успеет пообедать в школе? А если задержится на программировании? Сейчас его дела расставлены так плотно, что если какой-то из них хоть немного сдвинется по времени, тут же поедут и все остальные. А если захочется поговорить с одноклассником? Или пройти лишнюю остановку пешком по хорошей погоде? Некогда. Все время расписано до минуты. Именно для этого и нужно оставлять в расписании окна, незанятые промежутки времени. Они спасут тебя, если появится какое-нибудь неожиданное срочное дело, а оно обязательно появится. Помогут собраться с силами, если устанешь, хотя отдых лучше вносить в свой план как суперважное дело. Об этом мы еще поговорим в главе 11. Дадут ощущение свободы. Не придется нестись без остановки и чувствовать себя заложником своего же плана. Мы рассмотрели жестко-гибкое планирование, которое опирается на время. Когда я хочу или должен сделать эту задачу, то есть во сколько? Как долго я буду ее делать? Именно поэтому его так удобно использовать при составлении плана на день. Но некоторые задачи сложно привязать к расписанию. Их либо можно сделать в любое свободное время, которое, однако, может и не появиться, либо, наоборот, их нельзя сделать просто так. Нужно обязательно выполнить какое-то условие. Например, тебе бы хотелось вечером потренировать приемы боя, но это можно сделать только тогда, когда брата нет дома и его комната свободна. В таких случаях тебе поможет контекстное планирование. Контекстное планирование. Контекст — это условие, место, люди, обстоятельства, которое лучше всего подходит для решения конкретной задачи. Момент, который важно использовать. Например, когда долго едешь в автобусе и сидишь без дела, это хороший контекст для задачи дочитать книгу. Такое планирование называется контекстным. Сделай табличку с условиями. Когда какое-нибудь из них наступит, ты уже будешь понимать, что делать в это время. Что-то можно запланировать заранее, как чтение в автобусе. Ты ведь знаешь, что сегодня тебя ждет такая поездка, а значит, можешь подготовиться и взять с собой аудиокнигу. А какой-то контекст может наступить внезапно. Например, отменится урок, и у тебя неожиданно появится свободное время. Вот несколько примеров контекстов и действий для них. Когда контекст «долго еду в автобусе», то я слушаю аудиокнигу. Когда стою в очереди в столовой или в магазине, то я делаю гимнастику для глаз. Когда у меня и у тренера есть свободные полчаса после тренировки, то я обсуждаю с тренером тактику боя для соревнования. Когда отменился урок и на улице хорошая погода, то я иду гулять в парк. Когда отменился урок и на улице плохая погода, то я придумываю идеи следующих роликов для поста в социальной сети. Гуглю информацию о ветеринарных вузах и условиях поступления и сохраняю ее в закладке. Когда вечером брат ушел гулять с друзьями и я остался в комнате один, то я расстилаю коврик и отрабатываю приемы боя для соревнования. Если заранее запланируешь задачи под разные контексты, тебе не придется в это время скучать или залипать в соцсетях. Сможешь достать свой план и сделать что-то полезное для достижения цели. Где планировать? Эффективно планировать помогают стикеры и записки, ежедневники и доски планирования. Ежедневник — это один из самых популярных инструментов для организации времени. Ты наверняка пользуешься школьным дневником. Это тоже ежедневник, но он, как правило, полезен только для учебы. А твоя жизнь не только про учебу, ведь так? Ежедневники бывают самых разных форм и видов. Бумажные и электронные, универсальные и тематические. Например, ежедневник блогера. Найди свой, самый удобный и красивый для тебя, и сделай своим помощником в планировании. Стикеры и записки — отличные напоминалки. Размещай их там, где точно увидишь, но следи за тем, чтобы их не становилось слишком много. Компьютер и телефон тоже могут помогать тебе. Используй заметки на рабочем столе компьютера или в телефоне. Доской планирования может стать и календарь, и пробковая доска, и магнитно-маркерная, и даже холодильник. Планирование — классная штука. Можно сказать, оно помогает тебе управлять временем. Или подружиться с ним, как тебе больше нравится. Это основа тайм-менеджмента. Он ведь так и переводится с английского. Управление временем. Когда есть план, путь к цели становится понятнее и быстрее. А когда его нет, легко потратить время на что-нибудь ненужное. Просто потому, что так получилось. Если ты не планируешь свою жизнь сам, то ей будут управлять другие. Попробуй. Первое. Купи или создай свой ежедневник из любой понравившейся тетради. А еще можешь попробовать сделать его онлайн по ссылке или QR-коду в PDF-приложении к аудиокниге. Второе. Составь план дня на завтра с помощью жестко-гибкого планирования. Это удобно сделать в ежедневнике или специальной программе, например, Microsoft Outlook, Todoist и Microsoft To Do. Третье. Придумай несколько своих контекстов «когда», «то» и запиши их в удобном месте в ежедневнике, чтобы быстро найти эту подсказку, когда какой-нибудь из контекстов наступит. Хорошо бы запомнить. Первое. Планирование помогает успевать все, что ты хочешь. Вечером планируй следующий день, а в пятницу вечером составляй расписание на неделю. Второе. Любой план должен быть реалистичным, то есть включать столько задач, сколько ты действительно сможешь выполнить. И не забывай про время на еду и отдых. Третье. Чтобы планировать эффективнее, заведи себе помощников. Ежедневник, стикеры-напоминалки, мобильные приложения.